Глава третья. Какая теория правильная? 1952-1954 годы. Любовь. Иосиф Бродский в сонетах к Марии Стюарт относит начало моих любовных переживаний к себе, восьмилетнему. Меня в 48-м году с экрана обучало чувствам нежным. Поэты обгоняют нас во всем. У меня первые сердечные трепыхания начались в том же 1948 году, но мне уже было 11. Следуя книжным примерам, я признался в любви девочке Ирине в нашем дворе, получил в ответ дурака и с разбитым сердцем ушел играть в пуговичный хоккей. Лет в 13 я раздобыл телефон Светы Капитоновой, позвонил и позвал в театр. Когда мы шли после спектакля из Пушкинского театра, кто-то саркастично обронил за нашей спиной: «Но этим уже пора, бай-бай». Во дворе тоже любые отношения с девочками карались презрением и насмешками. «Жених и невеста, соленое тесто! Влюбился, как рожей в сажу влепился!» Но никакие насмешки, никакие издевательства не могли уже удержать меня. Таинственный зов манил неодолимо. Я стал ходить в школьный кружок бальных танцев. Обучала нас отставная балерина лет 50 с гладкими капроновыми ногами и голосом простуженного полковника. Она очень старалась, но каждый раз делала одну непоправимую ошибку. Вместо того, чтобы соединить две шеренги, нас и девочек из школы напротив, по-военному, как-нибудь там по порядку номеров, она приказывала нам приглашать своих партнерш, то есть тех, кто кого хочет, оставляла нам мучительную свободу выбора и сразу же обращала весь урок в стыд и кошмар. Сначала никто не решался двинуться с места. Потом самые отчаянные и самые дисциплинированные, приказ, выступали вперед и шли в сторону девочек. Первые развязно, вторые со скорбной миной выполняемого долга. За ними трогалась основная масса. Перекатывалась через зал, на ходу самоускоряясь по всем законам движения толпы, и, достигнув женской шеренги, превращалась в самую непристойную базарную давку с отталкиванием, с ссорами «Кто первый?», с выкриками «Сам ее бери!». Позор неописуемый. Наиболее робким доставались лишь последние замухрыги в валенках и жестяных рейтузах, торчащих из-под платья. После этого пары выстраивались, аккомпаниатор ударял по клавишам, наш капроновый полковник, вытянув носок одной ножки, подскакивал на другой, мы дергались вслед за ней, дергали своих дам, натыкались друг на друга, падали. Дело явно не шло. Балерина выходила из себя, понося нашу бестолковость и носорожью грацию, и никак не могла взять в соображение, что у каждого сейчас перед глазами туман, сердце колотится, а в голове проносится только одно: «Он опять ее пригласил, а тот эту, а меня опять нет, а тот, а та». Какие уж тут танцы. Бродского в кинотеатре «Спартак» обворожила Сара Леандр. Меня в том же «Спартаке» в те же годы пленила Жанетта Макдональд. Таинственный беглец. «New Moon». «Майские дни». «May Time». «Двойная игра» — «The Firefly». Я ходил на эти фильмы по нескольку раз. Вся голливудская продукция шла на советских экранах с краткой пометкой в титрах: «Этот фильм взят в качестве трофея во время войны с Германией». Как мог Иосиф Виссарионович дать такую идейную промашку? Позволить нам смотреть эти фильмы? Говорят, он сам был так неравнодушен к кино, что поддавался ему, как жестокий багдадский калиф поддавался рассказам Шахерезады. Сердце таяло, музыка завораживала, лицо Жанетты заполняло сны, Ее волшебный голос уносил в сказочные страны. Уверен, что все мое поколение гораздо дольше верило бы в дело Ленина-Сталина, если б не соблазны так называемых трофейных фильмов. Голливуд как идейный победитель марксизма-ленинизма. Вот тема, достойная многотомного исследования. Как и следовало ожидать, как это случалось миллионы раз, любовное томление, рожденное призраками экрана, не могло найти себе достойного объекта в реальной жизни. Мне нравились некоторые девочки из наших танцевальных муштровок. Виола Керусова, Наташа Эрих, Вера Фидельман, Тамара Рудницкая. Живы ли вы еще? Но когда я решался сделать какие-то шаги к сближению с объектом моих мечтаний, грезы улетучивались. Оказывалось, что это совсем не трудно — выйти из шеренги одному из первых, направиться прямо к очередной избраннице и, глядя в глаза, наклонить голову и дрыгнуть ногой, как учили. Тот толчок в сердце, который я ощущал всякий раз при взгляде на нее, то волнение, которое я лелеял в себе издали, не возрастало по мере приближения к ней, а наоборот, слабело с каждым шагом и совсем испарялось, когда мы застывали, взявшись за руки, в ряду других пар. Ее вспотевшие ладони, волоски на шее, шов платья, все снова было мучительно и безнадежно конкретно, однозначно, несовместимо с тем мистическим счастьем-страданием, которое вызывало во мне ее красота на расстоянии. Каким-то диковинным образом пучок цветных лучей, составлявший ее облик, падая на сетчатку моих глаз, производил во мне жгуче радостную боль, и столь же диковинно прикосновение к ней живой эту боль снимало. Вечная история. Видимо, мне во что бы то ни стало нужен был в любви томительный страх и невозможность. И я изо всех сил старался забыть свою несчастную смелость, забыть, как легко было подойти к ней и дотронуться. Я снова издали пожирал ее глазами на школьных вечерах. Я врал себе и приятелям, будто у меня не хватает духу заговорить с ней, выслеживал ее по дороге из школы. Я знал ее дом и окно, ее родителей и подруг, адрес и телефон. Иногда я писал ей письма без подписи, иногда звонил и в течение часа развлекал каким-нибудь вздором, который она слушала с явным удовольствием. Всей этой бурной, куртуазной деятельностью мне почти удавалось убедить себя, что я влюблен безнадежно, и наслаждаться своей возвышенной влюбленностью, где, и это главное, все казалось еще только впереди. Да-да, впереди, а это лишь так, лишь волнующая прелюдия. И какова же должна оказаться сама любовь, если уже вступление к ней так полно счастливым волнением? Все эти переживания невозможно было открыть кому-то, поделиться, искать совета. Сверстники, если и испытывали нечто подобное, предпочитали скрывать и прятаться за маску бывалых хватов, изображать умелых ходоков по бабам. Взрослые были слишком озабочены своими делами, да и слов у меня не нашлось бы, чтобы рассказать матери о том, что со мной происходит. Дядя Боря, но он прожил с нами совсем недолго, скоропостижно умер в 1948 году от приступа гипертонии. Однако именно после его смерти до меня долетел голос из киевского прошлого в Мельниковых, давший надежду, что я не один такой извращенец на свете.